Чем лучше формируется кора головного мозга, а вместе с ней внутренние, продиктованные разумом тормоза, тем легче будет юноше овладеть дальнейшим развитием своих чувств и направлять их по разумному руслу. Можно считать установленным, что чем развитее интеллект, тем крепче его внутренние тормоза. Для этого всей системой воспитания необходимо создать возможность для разрядки любовной энергии и превращения ее в творческую. У Миши была большая опасность того, что захватившее его чувство направит всю творческую энергию, все мозговые силы на любовь, поставив под угрозу не только учебу, но и сами способности. Раннее увлечение любовными похождениями тем и опасно, что оно может отнять мозговую энергию от полезного дела и не даст молодому организму возможности накопить необходимый для жизни умственный багаж. Больше того, может привести к антисоциальным поступкам. Развитой интеллект, а вместе с ним и развитые внутренние тормоза, позволяют молодому человеку переключить энергию, скрытую в различных влечениях, желаниях, на другие жизненные потребности, более важные с точки зрения иерархии человеческих ценностей. Почти каждое более или менее серьезное достижение в любой области человеческой деятельности связано с необходимостью ограничения потребностей в сфере влечений и страстей в пользу развития духовных ценностей или ради достижения поставленной цели. Так, например, спортсмены, которые стремятся добиться высоких результатов, отказываются от удовлетворения некоторых желаний и влечений. Подобным же образом сублимируют свою энергию ученые, работающие над важными проблемами. Эти проблемы поглощают деятельных людей до такой степени, что работа становится для них самым важным в жизни, и ради нее они ограничивают, а иногда и отказываются от удовлетворения на какой-то период времени других потребностей. Таким образом, задача воспитания и самовоспитания заключается в том, чтобы энергию нерастраченных чувств направлять. Это значит, что энергия молодых людей, стремящихся иметь свою семью, но не могущих это осуществить, может быть с успехом переключена на учебу, на творческую работу, на спортивные игры, на физический труд –